Разговор, конечно, ни к чему не привел после подобных заявлений. Наполеон стал издеваться над тем, что Австрия преувеличивает свои военные силы, и на просьбу Меттерниха позволить ему взять на себя дипломатическое посредничество на указанных условиях, Наполеон вскричал: «А, вы настаиваете? Вы все-таки хотите мне диктовать законы? Ах, Меттерних!» — в гневе кричал император. «Скажите, сколько Англия вам заплатила, чтобы заставить вас играть эту роль против меня? Хорошо, пусть будет война, но до свидания, увидимся в Вене». Когда Меттерних откланялся и вышел в зал, то маршалу Бертье, спросившему о результатах переговоров, сам Бертье страстно желал мира и считал условия вполне приемлемыми и почетными, Меттерних сказал: «Клянусь вам, ваш повелитель потерял рассудок». Несмотря на эту сцену, где, между прочим, Наполеон заявил, что он оказал Австрии милость и снисхождение, взяв в жены Марию Луизу, и что это была с его стороны ошибка, Наполеон, ничем не обязываясь, официально согласился, в конце концов, на австрийское посредничество. Пока по приглашению Меттерниха русские, прусские и австрийские уполномоченные съезжались к 12 июля 1813 года в Прагу, и время тянулось за бесплодными переговорами, армия Наполеона укреплялась, но общее политическое положение явно расшатывалось. Между прочим, пришел ряд известий о французских поражениях и неудачах в Испании. Англичане и испанские герильюс оттеснили французские войска к Пиренеям. Битва при Виттории кончилась полной победой английского главнокомандующего лорда Веллингтона. Наполеон, зная наперед, что из пражских переговоров ничего не выйдет, да и не желая, чтобы что-нибудь вышло, тянул дело. Русские и прусские уполномоченные и сам Меттерних оскорблялись и раздражались проволочками. Они с 12 июля сидели в Праге, а французы все не являлись и всячески затрудняли переговоры. Впрочем, после разговора Меттерниха с Наполеоном австрийские колебания кончились. Меттерних прямо сказал французскому представителю Нарбонну, что если пражское совещание не соберется до конца перемирия, то есть до 10 августа, то Австрия примкнет к коалиции. Ничего из всех этих бесплодных переговоров не вышло. Наполеон отдал приказ графу Нарбонну: первое, тянуть дело и не начинать совещаний; второе, если они уже начнутся, то не идти ни на какие уступки; соблюсти дипломатический принцип, выраженный в латинской формуле: кто чем владеет, пусть у того и остается. Нарбонн, Калинкур, Фуше, Савари, Бертье, почти все маршалы убеждали императора заключить мир. Все было напрасно. Савари, министр полиции, которого Наполеон сделал герцогом Ровиго, осмелился сказать императору, что народ измучен бесконечными войнами, и, чего доброго, может, наконец, обозлиться даже и на своего обожаемого монарха. На это министру полиции велено было молчать и не вмешиваться в то, чего он не знает. 10 августа кончилось перемирие, а 11 августа Меттерних заявил, что Австрия объявляет Наполеону войну. Ликование в Лондоне и в русско-прусском лагере было полное. Силы коалиции теперь явно превышали силы Наполеона. Приближалась развязка кампании 1813 года. Наборы за наборами следовали и в России, и в Пруссии, и в Австрии. Подтягивались резервы, напрягались все силы. Англия снова широко раскрывала свою казну и не скупилась на золото для подкрепления коалиции, как не скупилась она и на усиление армии Веллингтона в Испании. У коалиции была теперь армия с резервами почти в 850 тысяч, у Наполеона тоже с резервами около 550 тысяч. Главнокомандующим всех союзных сил был назначен австрийский фельдмаршал Шварценберг. Его Наполеон не боялся нисколько. У русских не было уже ни Кутузова, ни Багратиона, а остальных русских генералов в их массе французский император после 1812 года все-таки не стал уважать больше, чем прежде. Его мнение о некоторых участниках Смоленска и Бородина было довольно высоким, но в общем главный русский штаб Наполеон ставил очень низко. Он считал сплошь нелепыми, например, действия русского командования –